Еда вторая. Пища отодвинута человечеством в сторону как-то. Они стесняются, что ли, думать и разговаривать возвышенно, давно уже не числят ее среди земных радостей. Между тем она важна не только как необходимое горючее, что ли, для человеческого организма. Но пища еще и наше окружение, и наша характеристика, и ваша, и ее, и его. Когда я хочу вспомнить о матери, то первым делом появляются такие вроде третьестепенные или казавшиеся совсем ничтожными или неважными какие-нибудь сделанные ею котлеты или борщ. Или же мощнейшие завтраки, которые я уносил с собой на завод, когда работал на серп и молоте, давно уже погубленный завод в Харькове. Обычно это была жареная корка из яичницы, в которую была утоплена кружками жареная краковская колбаса. Пищевая мощь этой корки была такова, что после поглощения ее я потом не испытывал голода часов с 10. Летом этот энерджайзер сопровождали свежие украинские помидоры и... или тяжелейшие огурцы. Ну и хлеб, брусок буханки, либо сегмент круглого черного. Образу матери всегда предшествовала ее еда. Черт его знает, почему так. Видимо, сколько мы ни пытаемся оттеснить пищу на задний план сознания, она очень важна и не столько в физическом, сколько в ментальном мире. Иначе зачем пища предшествует матери, важнейшему человеку в моей жизни? Мать была вначале моей матерью, за которой я первые годы жизни наблюдал недоверчиво. Кто такая, что от нее ждать? А то доверчиво. 3 лет от роду я кричал: «Мать, несла меня из Харьковской железнодорожной больницы», которая прославилась через 50 лет пребыванием в ней панночки Юлии Тимошенко. Я кричал: «Мамочка, не бросай меня под поезд!» Ибо она переносила меня через рельсы, кричал, как в черном анекдоте о шахте лифта. Все же пришлось мне себя ей доверить. Впоследствии мать служила мне оппонентом, адвокатом дьявола. Она задирала меня, кричала мне, что я баламут. Она не верила в мой талант и подозревала меня в неискренности. Так я и вырос, оспаривая мать, которая меня оспаривала. Незадолго до ее смерти произошел такой случай. Я стирал ее загаженные простыню и одеяло. Дверь в коридоры, комнаты из ванной была открыта, и она стыдила меня, что я чистоплюй и брезгаю постирать белье родной матери. «Так я же стираю!» — пытался я возразить, и действительно, я стоял на коленях у ванной и стирал, превозмогая отвращение от запахов, исходящих от белья. Впрочем, это уже не о еде, извиняйте.